Собственно, наладить живой контакт с другом, разве это не лучший способ выбраться отсюда целым и невредимым и прояснить, кто же на самом деле убил Фло? А какая альтернатива? Обороняться? Отстреливаться? Но ведь если друг действительно хотел его застрелить, он бы давно это сделал. Тут Соболин заметил, что во дворике будто все осветилось. Подобрался к окну. Это зажглись фары стоящего напротив БМВ. И сам решительно шагнул на крыльцо. «Что?» — услыхал как бы из-за невесомой стены света все тот же голос, но теперь живой, настоящий и совсем рядом. «С оружием все-таки спокойней!» Человек стоял где-то близко, возле машины, и от Андрея его отделял только яркий сноп голубоватого сияния, идущий из ксеноновых глаз семерки. Отделял надежно, Андрей никого не видел, хотя до друга оставалось всего несколько шагов, так он определил по звуку. Андрею хотелось потихоньку сократить это расстояние, и, жмурясь, он стал почти на ощупь спускаться по винтовой лестнице. — Стоп, дружище! — раздалось из-за слепящего света. Андрей остановился. — Брось оружие, как я! — крикнули ему. Из белесого снопа вдруг с грохотом вывалилось на асфальт длинное ружье с оптическим прицелом. Пистолет Лонга тоже звякнул по ступеням. — Ну вот, как видишь, я живой, телесный. Могу даже перемещать в пространстве материальные предметы. — Да, вижу. — А мы не могли бы договориться? — Как свет и тьма? — в голосе чувствовался сарказм. — Что тебя гложет, приятель? — Я не пойму, что мне делать дальше. — Все зависит от твоей цели. — Я ее не знаю. — А какая твоя цель? Тебе разве не нужен диск с этой вашей ценнейшей информацией? — Я понял твою проблему. Ты не знаешь, что делать с диском. Он давит тебя. — Да. — А я ведь предупреждал. Молчание. «Так ты не заберешь его?» «Сказать тебе честно?» «Ну, конечно!» «Я использовал тебя. Мне нужен был только Лонг, а он мог клюнуть только на диск, который оказался у тебя. Вот и весь расклад. Так что сам по себе диск мне без надобности». Более того, слишком тяжелая ноша. Но ты ведь готов был выложить за него миллион. Верно, потому что он мог попасть в лапы Лонгу. А теперь ему не к кому попадать. Хотя, пардон, не совсем так. Видишь ли, Лонг хотел с помощью этого диска развалить одну очень важную организацию. На диске записан компромат, взрывная информация. И только Лонг по своей злобе и тупости мог бы пустить ее в ход. Больше никто не решится. Так что теперь, когда нет Лонга, пусть уж лучше диски вправду пропадет. — Почему? Поясни! Я назову тебе только одну причину, которая будет тебе более всего понятна. Если я доставлю этот диск кому надо, меня спросят, а у кого он был? Я скажу, у тебя, и мне прикажут тебя ликвидировать. Убедительно? А еще причина? Значит, ты не веришь, что ты мне так нравишься? Нет. — Заметь, я мог бы послать тебя к черту, но я отвечу на твой вопрос. — Да, есть еще причина. Пропажа диска может предотвратить узурпацию власти в той организации, о которой я тебе говорил. С ним слишком легко брать власть. Видишь ли, там был заведен следующий порядок. Тот, у кого диск, и является главой совета. Ах, вот как! Да, и мы хотим поломать этот порядок. Мы не хотим возвращения в организацию диска ни с помощью Лонга, царствие ему небесное, ни с твоей помощью. Вы хотите власти? Да, мы хотим власти. Потому ты лучше исчезни с нашего горизонта. И компромат, содержащийся на диске, он, очевидно, не о вас. Ты знаешь, я никогда раньше не убивал журналистов. Но теперь, сдается, начинаю понимать, почему поступают такие заказы. Итак, ни Лонг не является убийцей Фло, ни друг. Ее ведь убили из-за диска. Но диск, как оказывается, совсем не интересует друга. Получается, он, Андрей Соболин, остался у разбитого корыта? Ну хорошо. Андрей в отчаянии поднял руку. Я не спрашиваю, кто вы и что за компромат имеется на диске. Скажите мне, как друг. Ты ведь мне друг? Да. Что мне теперь делать с вашей тарелкой? Что хочешь? Извини, $1 000 000 я за нее тебе больше не предложу. И никто больше не предложит, ты ведь не знаешь, к кому обращаться. Мы все для тебя дым, пустота, колебания эфира и только. Так что оставь его себе на память. А Фло? Ее ты тоже можешь помнить. Я пошел. Да, хочешь напоследок маленький совет? Какой? Ты ведь касался этой машины? Ну, по-моему, когда пробирался к дому. Касался, я сам видел. А она, между прочим, набита трупами. Так что протри тщательно ручки и капот для твоего же блага. Пока. Фары, наконец, погасли. Когда Андрей снова привык к темноте, он уловил на фоне темного леса удаляющуюся, будто тающую черную фигуру. Но он не стал ее догонять.